Другой диссидент, Буковский, с Солженицыным частично согласился, но к критике порнофильмов отнесся легкомысленно, мимоходом заметив, что смотреть их взрослому человеку скучно, а вот лет до 14 почему бы и нет, познавательно и отвлекает от более вредных занятий, вроде игры в футбол. Со вступлением в дискуссию третьего участника, немецкого профессора Вольфганга Казака, совпал звонок в дверь. Терпение власти кончилось. Но прежде чем открыть дверь, я должен объяснить читателям ситуацию. Когда-то Ира сказала: «Имей в виду, если что, я за границу не поеду». Я ответил: «Ну, не поедем». И мы 7 лет жили под постоянным давлением. А теперь, после высылки Сахарова, Ира вдруг сказала: «Ну все. Теперь мы, если даже и захотим, никуда уехать не сможем». «А ты можешь захотеть?» «Теперь, пожалуй, да». «Я думаю, что шанс еще есть», — сказал я. И я стал дома громко говорить, что готов уехать, и тут же последовал отклик. Открыв дверь, я увидел на лестничной площадке двух незнакомых мужчин. Один повыше и постарше, в сером пальто и в шапке из барсука, другой пониже, помоложе, в пальто темном, бесформенном, вытертом, и в шапке из зверя дешевого, облезшего, должно быть, еще при жизни. «Владимир Николаевич», — удостоверился старший, — «мы агитаторы. Интересуемся, почему вы не идете голосовать?» «Я не иду голосовать, потому что не хочу». «А почему не хотите?» «Просто не хочу». «Но это не ответ. У вас есть какие-то серьезные причины?» «Слушайте, стал я сердиться. Какая вам разница, какие у меня причины? Серьезные или несерьезные?» «Вас послали ко мне? Пойдите и скажите, что он не идет, и все. А мне вам объяснять все сначала скучно и неинтересно, ведь вы даже не знаете, кто я такой». Оказалось, я не к месту поскромничал. «Владимир Николаевич», — сказал старший, — «мы знаем, кто вы такой, и хотели бы поговорить с вами не только о выборах». «А о чем же еще?» — удивился я. «Вообще, обо всей вашей жизни. Поверьте, нам есть что вам сказать. Можно войти». Заинтригованный их странной настойчивостью, я подумал и сказал: «Одного пущу, а двоих ни в коем случае». Для такого предупреждения у меня было достаточно оснований. Младший вопросительно посмотрел на старшего. Старший помедлил и сказал младшему: «Останься и подожди». «Здесь или на улице?» — спросил младший с развязной игривостью. «Подожди на улице», — был ответ. И младший тут же двинулся к лифту. Хотя нежданный гость остался один, я, пропуская его вперед, был бдителен. Держа дистанцию, обошел его, выключил приемник и спросил, чем могу служить. Вошедший выдержал секундную паузу, снял шапку и заговорил четко и гладко, словно читал по бумаге: «Владимир Николаевич, я из райкома КПСС. Моя фамилия Богданов. Я уполномочен вам передать, что терпение советской власти и народа полностью исчерпано». Это были слова, недостойные никакого ответа, но я счел необходимым хотя бы по ритуалу ответить, что насчет советской власти не знаю, а народу я ничего плохого не сделал. «Вы можете говорить, что хотите», — продолжил Богданов. «Но мне также поручено вам передать, что если вы не измените ситуацию, в которой находитесь, ваша жизнь здесь станет невыносимой». «Что это значит?» — спросил я. «Как я могу изменить ситуацию?» «Я сказал вам все, что мне поручили». «В таком случае передайте тем, кто вам поручил, что мое терпение тоже кончилось. Моя жизнь уже сейчас невыносима. И если речь идет о том, чтобы я покинул СССР, я готов это сделать. Хорошо, — сказал он. Я так и передам. До свидания. Таким образом, мне, может быть, в тот день единственному человеку во всем Советском Союзе было предложено реально выбрать одну возможность из двух. Второй ультиматум. Ультиматум, предъявленный мне в феврале 1980-го, был не первым, но, как ни странно, и не последним. Следующий был передан через Володю Санина. С Володей я познакомился еще в 1960 году, когда мы вместе работали в редакции «Сатиры и юмора» Всесоюзного радио. Именно тогда и началась наша дружба. Правду сказать, весьма неравная, то есть он уделял мне гораздо больше внимания, чем я ему. Он ко мне ходил очень часто и вел себя как младший со старшим, хотя по возрасту старшим был именно он. Он воевал. Малолеткой ушел на фронт добровольно. Потом вместе с описываемыми им полярниками участвовал в рискованных экспедициях, но в обыкновенной жизни был человеком осторожным, а перед начальством робел. Тем не менее, когда я попал в опалу, он меня, к моему удивлению, не покинул. Навещал регулярно и в любой момент проявлял готовность помочь. Этой готовностью я время от времени пользовался. Сочинял под его именем что-то для радио и кино, иногда просто брал у него деньги в долг, а, уезжая из Москвы, чемодан с рукописями хранил именно у него. В середине марта 1980 года Санин пришел очень взволнованный. «Володя, — сказал он, не раздеваясь, — я по серьезному делу. Вчера мне позвонил Юрка Идашкин. Ты знаешь, из октября он давно ушел и работает помощником у Стукалина, председателя Госкомиздата. Вообще мы с ним в последнее время не общаемся, но тут он звонит и говорит, что хорошо бы встретиться. Договорились встретиться у речного вокзала. Ну, встретились, прошлись по улице. И вдруг Идашкин мне говорит: «Ты ведь, кажется, дружишь с Володей Войновичем?» Я говорю: «Да, а что?» И тогда он говорит, что на днях был в кабинете у Стукалина. Он зашел туда по делу. А там в это время был еще один какой-то большой человек, и они говорили о тебе. И что же, интересно, они говорили? Они говорили, что с Войновичем надо кончать. Так и сказали: пора кончать. Когда Юрка зашел, они прекратили разговор. Но вот это он слышал и просил тебе передать. А больше он ничего не слышал? Нет, больше он ничего не слышал. Но я его спросил: а что значит кончать? Юрка посмотрел на меня и спросил: а ты разве не понимаешь? Кончать — это значит убить. Способов есть много. Например, Володя ездит на автомобиле, а на дороге мало ли что может случиться. Между прочим, упомянутый Борис Стукалин был в описываемое время председателем, как это длинно называлось, Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, сокращенно это учреждение называлось Госкомиздат, а понятнее — Министерство печати. И вот в кабинете министра не госбезопасности и не внутренних дел, а всего лишь печати, состоялся якобы этот разговор о возможном убийстве писателя. Версию случайно подслушанного разговора я, конечно же, не поверил. Я понял, что мне делается повторное предложение. И немного удивился, потому что, как мне казалось, я ясно ответил на первое, сделанное агитатором, в кавычках, Богдановым. То, что повторное предложение сопровождалось очередной угрозой, меня никак не задело. Я уже давно пришел к убеждению, что имею дело с людьми, по крайней мере, неумными, которые не понимают, что человек, доведенный до определенного состояния, перестает реагировать на угрозы, и тогда употреблять их бессмысленно. Знал я еще и то, что этим людям никогда, ни на каком этапе нельзя показывать, что ты их боишься. Покажешь, они будут шантажировать, торговаться и пытаться сорвать с тебя больше, чем рассчитывали вначале. чтобы продемонстрировать косвенным образом, но наглядно, что угрозы не имеют и не будут иметь никакого практического значения, я оторвал клок бумаги, именно оторвал, именно клок, рваный клок, с надеждой показать, что я не потрудился даже этот клок отрезать или оторвать как-нибудь поаккуратнее. Эту бумажку я украсил корявым текстом, который восстанавливаю по памяти, но, надеюсь, достаточно точно.